Глава 26. Лорен размышляла о недавней встрече. Мэтт пытался скрыть это, но реакцию на Макса Дэрроу она уловила. Вопрос в том, почему. Она приняла вызов Хантера и проследила за ним, точнее, поехала впереди и притормозила у одного из зданий СЦР. Лорен знала, что владельцем частного сыскного агентства является бывший федерал. Он славился тем, что умел хранить тайны, но, может, все-таки из него удастся что-нибудь выжать. Когда появился Мэтт, на стоянке были две другие машины. Лорен записала их номера. Уже поздно, и нет смысла торчать здесь. Через 20 минут Лорен приблизилась к дому. Оскар, старый кот, поднялся навстречу, потерся о ноги, напрашиваясь, чтобы почесала за ухом. Лорен повиновалась, но Оскару это быстро надоело. Он нетерпеливо замяукал и поплелся в темный угол. Было время, когда кот удирал от Лорен стрелой, но сказывались возраст и проблемы с лапами. Оскар стареет. На последнем осмотре ветеринар предупредил Лорен, что надо готовиться к худшему. Она старалась даже не думать об этом. Почему-то в фильмах по погибшим домашним любимцам убиваются прежде всего дети. На деле же детям очень скоро надоедают животные. Взрослые, особенно одинокие, такие как Лорен, переживают потерю острее и болезненнее. В квартире было очень холодно. Под подоконником надрывно гудел кондиционер, из него капала вода. Тем не менее, он умудрился превратить комнату в холодильник. Мать спала на диване. Телевизор был включен, показывали рекламный ролик о неком хитроумном приспособлении, заменяющем сразу 6 пачек прокладок. Лорен выключила кондиционер. Мать не шелохнулась. Лорен стояла в дверях и прислушивалась к ее храпу курильщицы. Эти звуки почему-то действовали на нее умиротворяюще. Лорен не стала будить мать, поправлять подушку и прикрывать ее одеялом. Просто смотрела на нее несколько минут, размышляя о своем отношении к этой женщине. Потом двинулась в кухню, сделала сэндвич с ветчиной, жадно проглотила, стоя над раковиной. Достала бутылку в форме пузатого кувшинчика, налила себе бокал шабли. Отметила, что мусорное ведро полное, давно пора вынести. Пакет в нем уже лопался, однако мать умудрялась совать в него еще и еще. Лорен помыла тарелку под краном, со вздохом подняла мусорное ведро. Мать по-прежнему не шевелилась, продолжая похрапывать. Лорен отнесла пакет с мусором в контейнер у дома. Воздух на улице показался каким-то липким. Стрекотали кузнечики. Лорен решительным жестом зашвырнула пакет поверх кучи мусора. Войдя в дом, она увидела, что мать проснулась. «Ты где была?» — спросила Кармен. «Задержалась на работе. Неужели нельзя было позвонить? Извини. Я тут с ума схожу от беспокойства». «Ага», — лениво усмехнулась Лорен. «Я видела, как это отразилось на твоем сне». «Что ты имеешь в виду?» «Ничего, спокойной ночи». «Ты такая черствая! Почему не позвонила? Я ждала и ждала». Лорен покачала головой. «Знаешь, я очень устала от всего этого, мама». «От чего?» «От твоих постоянных придирок и неудовольствия. Хочешь вышвырнуть меня из дома?» «Я этого не говорила. Но ведь именно этого ты желаешь, чтобы я ушла, да?» «Да». Кармен открыла рот, прижала руку к груди. Очевидно, раньше мужчины реагировали на подобные театральные жесты. Лорен помнила снимки молодой Кармен, такой красивой, несчастной, уверенной, что заслуживает большего. «Выбрасываешь на улицу собственную мать!» «Нет, ты спросила, хочу ли я этого, да, но выбрасывать тебя никто не собирается. Неужели я настолько ужасна? Ты просто не доставай меня, ладно? Я только счастья тебе хочу». «Конечно». «Чтобы ты нашла себе кого-нибудь? Мужчину?» «Да». Мужчины для Кармен являлись решением всех проблем. Лорен так и подмывала сказать: «Послушай, мам, посмотри на себя. Что-то не похоже, чтобы мужчины принесли тебе много счастья». Однако она сдержалась. «Плохо, когда женщина одинока», — не унималась Кармен. «К примеру, как ты». Лорен сразу пожалела о своих словах. Она не стала дожидаться ответа, отправилась в ванную комнату, стала готовиться ко сну. А когда вышла, увидела, что мать снова улеглась на диван. Телевизор был выключен, кондиционер, напротив, опять включен. «Прости меня», — тихо произнесла Лорен. Мать промолчала. «Мне кто-нибудь звонил?» — спросила Лорен. «Ага, Том Круз, причем два раза. Прекрасно, спокойной ночи». «Решила, что тебе позвонит этот твой поклонник?» «Спокойной ночи, мама». Лорен вошла в спальню и включила ноутбук. Пока он разогревался, решила проверить автоответчик. Нет, Питер, ее новый приятель, не звонил. Вот уже три дня не звонил, и кроме звонков из офиса других не было. Печально. Пит был довольно симпатичным парнем, хоть и страдал избыточным весом и оттого, наверное, сильно потел. Работал где-то за городом в системе магазинов «Остановись и купи». Чем именно он там занимался, Лорен не знала, да и не интересовалась. То были не совсем стабильные, ни к чему не обязывающие отношения, которые тянулись и тянулись, видимо, по известному принципу физики. Тело в движении набирает инерцию. Любое самое незначительное препятствие могло их прекратить. Лорен оглядела комнату. Уродливые старые обои на стенах, дешевенькое бюро, складной прикроватный столик. «Разве это жизнь?» Лорен чувствовала себя старой и без всяких перспектив. Она даже подумывала перебраться на запад, куда-нибудь в Аризону или Нью-Мехико, туда, где тепло, и можно начать все сначала. Всегда приятнее начинать жизнь сначала там, где погода хорошая. Но, по правде говоря, Лорен не слишком увлекалась прогулками, любила холодную и дождливую погоду. Прекрасный предлог, чтобы остаться дома, смотреть телевизор или читать книжку, не испытывая угрызений совести. Монитор компьютера ожил. Она проверила почту. Там оказалось сообщение от Эда Штейнберга, поступившее час назад. «Лорен, не хотелось бы заглядывать в файл Тревора Уэйна по Максу Дэрроу без его уведомления. Сделаем это вместе утром, а пока постарайся выспаться. Увидимся в 9 у меня, босс». К письму прилагался файл. Лорен загрузила документ в свой компьютер и решила распечатать его. От чтения с монитора болели глаза. Лорен выхватила странички из принтера и залезла под одеяло. Оскар тут же забрался на постель. Бедняга, это стоило ему немалых усилий. Старый кот угнездился у нее под боком. Лорен нравилось это. Она просматривала документы и с удивлением узнала, что, оказывается, у Тревора Уайна уже сформировалась вполне убедительная версия убийства. Согласно приведенным здесь данным, Макс Дэрроу, бывший детектив полиции Лас-Вегаса, проживающий в роли Хейтс, штат Невада, был обнаружен мертвым во взятой на прокат машине возле еврейского кладбища в Нью-Йорке. Ранее Макс Дэрроу прожил двое суток в отеле «Говард Джонсон». Машину взял на прокат в фирме «Люкс Драйв». Судя по показаниям спидометра, взятый им на прокат «Форд Таурус» за те два дня, что находился у Макса Дэрроу, проехал всего 8 миль. Лорен перевернула страницу. Чтение становилось захватывающим. Макса Дэрроу обнаружили застреленным на водительском сиденье. Полицию никто не вызывал. Просто проезжавшие мимо патрульные заметили пятна крови на стекле. Приступив к осмотру тела, эксперты особо отметили, что брюки и трусы у покойного спущены до щиколоток. Бумажника при нем не оказалось. В отчете сказано, что ни дорогих часов, ни украшению Макса Дэрроу не обнаружили, из чего напрашивался однозначный вывод – он стал жертвой ограбления. Согласно предварительному отчету, все пока носило лишь предварительный характер. Кровь в машине, особенно траектория брызг на ветровом и боковом стеклах, свидетельствовала о том, что Дэрроу застрелили, когда он сидел на водительском сиденье. Брызги крови были также внутри его спущенных брюк и трусов, что, в свою очередь, свидетельствовало о том, что спустил он их до того, как в него стреляли, а не после. Рабочая версия была очевидна. Макс Дэрроу решил поразвлечься, вернее, купить себе развлечение. Просто выбрал не ту проститутку, которая улучила момент, дождалась, когда он спустит штаны, и решила ограбить его. Но затем что-то пошло не так, а вот что именно, трудно определить. Наверное, Макс Дэрроу, как бывший полицейский, пытался оказать сопротивление. Вероятно, проститутка слишком завелась. В общем, закончилось тем, что она выстрелила в Дэрроу и убила его. а потом забрала то, что нашлось при нем — часы, бумажник, украшения — и смылась. Теперь команде детективов совместно с полицейским департаментом Нью-Йорка предстояло основательно перетрясти всех, кто занят в этом бизнесе. Кто-нибудь из проституток или сутенеров наверняка знает, что произошло, и полиция сумеет разговорить этого человека. Дело практически раскрыто. Лорен отложила бумаги в сторону. Версия Уайна имела бы смысл, если не знать о том, что отпечатки Макса Дэро найдены в келье сестры Мэри Роуз. Лорен понимала, что эта главная версия неверна, однако никаких данных в пользу других у нее пока не было. Вполне возможно, что это весьма хитроумная подстава с целью сбить полицию со следа. Так, начнем сначала, по порядку. Некто хочет убить Дэроу, садится с ним в машину, приставляет ствол к его голове. Потом велит ехать в самую глухую заброшенную часть города, заставляет Дэроу спустить штаны. Любому обывателю, насмотревшемуся телесериалов о роли криминалистики в расследованиях, ясно, что если бы штаны спускали уже после стрельбы, брызги крови расположились бы иначе. Итак, преступник стреляет Дэроу в голову, забирает деньги, ценные вещи, чтобы вся эта история выглядела ограблением. И Тревор Уэйн на нее купился. Да и сама Лорен пришла бы к тому же выводу, если бы не обладала дополнительной информацией. Каков следующий логический шаг? Лорен резко села в постели. Версия Уэйна основывалась на том, что Макс Дэроу был искателем приключений, катался по городу и подобрал не ту девчонку. Но если отмести ее, тогда возникает вопрос, каким образом попал убийца в автомобиль к Дэроу? Логичнее предположить, что он ехал вместе с жертвой с самого начала. А это, в свою очередь, означает, что Дэроу знал убийцу или не видел в присутствии этого человека угрозы для себя. Лорен взглянула на полицейскую справку. Всего 8 миль. С учетом того, что он мог ездить в той же машине и накануне убийства, расстояние небольшое. Надо учитывать и еще одно обстоятельство. В комнате сестры Мэри Роуз был найден набор отпечатков, причем на теле жертвы. «Ладно», — размышляла далее Лорен, — «допустим, Дэроу работал с кем-либо. Этот человек являлся его напарником. Тогда они должны были держаться вместе или неподалеку друг от друга». Дэроу остановился в отеле «Говард Джонсон». Лорен снова заглянула в отчет. Машину он брал на прокат в фирме «Люкс Драйв». У нее имелось свое отделение в том же отеле. Там все и началось. В отеле «Говард Джонсон» в большинстве отелей установлены камеры видеонаблюдения. Интересно, проверил ли Тревор Уэйн хотя бы одну в отеле «Говард Джонсон»? Проверить необходимо. Впрочем, это подождет до утра. Лорен пыталась уснуть. Сидела в постели с закрытыми глазами, наверное, час. Из соседней комнаты доносилось похрапывание матери. Почему-то это задело Лорен за живое. Не давало ей покоя. Она резко откинула одеяло и спустила ноги на пол. Заснуть все равно не получится, по крайней мере сейчас, когда у нее вроде бы появилась зацепка. А завтра, прямо с утра, ее ждет множество дел и новых проблем. Встреча с Эдом Штейнбергом, федералами, Тревором Уайном. Ее могут вообще отстранить от данного дела. Лорен натянула свитер, джинсы, схватила бумажник и удостоверение. На цыпочках вышла из дома, села в машину и направилась в отель «Говард Джонсон».